Глава 3. Откуда берется бедность в нашем мышлении? Тест на бедность. Вам знакомо это чувство, когда видишь симпатичного парня, и он тебе улыбается, и твое сердце тает, как масло на горячем тосте? Вот со мной то же самое, когда я вижу магазин. Ребекка Блумвуд. Кинофильм «Шопоголик». В предыдущей главе я уже обозначила вам важность ответственности и действий и показала все на личном примере. Повторюсь. Я уверена, что в этом кроется секрет всех по-настоящему успешных людей. Также я сказала, что от действий нас отгораживает мышление, что способность зарабатывать и финансово расти атрофируется установками, убеждениями и психическими процессами. Я это точно понимала спустя годы работы в терапии, исследуя себя. Но еще больше убедилась, когда начала исследовать других, своих друзей-предпринимателей, клиентов, подписчиков. Представьте себе гипотетическую ситуацию. Есть два друга предпринимателя. У одного небольшая пекарня, а второй владелец круглосуточного магазина в доме. Обороты примерно одинаковые, не очень большие, но на жизнь хватает. В одно и то же время они решили увеличить свою прибыль. Пекарь, назовем его Сергеем, быстро понял, что одной булочной не обойтись, и открыл еще одну, а потом еще две. В общем, за год он стал владельцем достаточно большой сетки пекарен в Подмосковье. Разные у него были трудности, тут разрешение на торговлю не дают, там по санпинам что-то не проходит, но каждый раз Сережа с коронным «не ссы, прорвемся» шел и решал проблему. В общем, обороты у него вышли за пределы миллиона достаточно быстро. У Ивана, второго гипотетического друга, все иначе. Рядом с домом, в котором был его магазин, открылся гипермаркет. Иваня решил попытать счастье в другом бизнесе. Открыл прокат самокатов. Лавочка быстро прогорела из-за известных нам бизнес-гигантов. Затем были бани на прокат, трейдинг и даже выход на Wildberries. Представьте себе, сколько всего человек перепробовал всего за год. Но счастья, увы, не сыскал. Тут кризис, там разрешение надо, тут конкуренция большая. В общем, хватался он за все подряд, но, столкнувшись с первыми же трудностями, пасовал. Кто-то всегда был виноват в его неудаче. В итоге ни миллиона, ни успешного бизнеса у Ивана не сложилось. Я часто наблюдаю похожую ситуацию среди своих студентов, клиентов и даже коллег в предпринимательском сообществе. Вроде все исходно одинаково. Масштаб, компетенции, опыт работы, бизнес и тот схож. Но кто-то уже через пару месяцев удваивает свой доход, а другие стагнируют без надежды на динамику. Можно подумать, что первые больше вкладываются. Да, не всегда. Можно разориться, даже работая без выходных. Или им банально повезло? Но скидывать чужой успех лишь на везение – так себе идея. Счастливчики, которым удалось сохранить и приумножить свой доход, явно знают что-то такое, что помогает им двигаться лишь вперед. Я решила изучить этот вопрос. Но должна же прослеживаться система. Без нее никак. Провела большое исследование своей аудитории. Очень разные по уровню дохода, деятельности и так далее. Чтобы проверить свою гипотезу про установки и убеждения действительно как исследователь. В опросе участвовало несколько тысяч человек. Гипотеза была в том, что самые ограничивающие убеждения, которые влияют на финансовое благополучие или выгодную бедность, это убеждения о богатстве и богатых. Поэтому я задала всего лишь один вопрос. Что будет, если вы станете богатым? Ответы повергли меня в шок. Так вот оно в чем дело, оказывается. Я и подумать не могла, что сотни людей, словно в унисон, будут твердить это. Если обобщить их ответы до одной фразы, то я услышала следующее. Если я стану богатым, наступит катастрофа. Профессионалы своего дела, отцы и матери, подростки-пенсионеры почему-то, как один, утверждали, что деньги – зло. «Чур меня, чур!» – будто кричали они. Вот деньги к ним и не шли. Этот небольшой соцопрос подтвердил мою гипотезу о существовании ментальной бедности. Той самой болезни, которая закралась как злостный вирус в головы людей и не дает им построить здоровые отношения с финансами. Я увидела закономерность между действиями людей и их предубеждениями о деньгах. Теми самыми ментальными установками, которые мешают людям расти. Именно такие предубеждения, как тиски, не дают действовать. Установки на бедность могли появиться по разным причинам. Родители, окружение, ветром надуло. Но тем не менее, корни свои они пустили, и заражение уже пошло. С этим надо что-то делать, решила я. И составила тест на бедность, который предлагаю пройти и вам, чтобы сперва, так сказать, собрать анамнез. Дальше я буду озвучивать самые популярные деструктивные финансовые установки. А вы вооружитесь карандашом или ручкой и записывайте те, которые вызывают у вас мысль. «Да, у меня так же!» Будьте с собой предельно честны. Результаты все равно никто, кроме вас, не увидит. Ну, если вы этого не захотите. Если я стану богатой или богатым, то... Ожидания не оправдаются, и у меня начнется депрессия. Я провалюсь и вдобавок потеряю основной источник дохода. Я буду постоянно бояться все потерять. Я промотаю слишком много денег. Обязательно неправильно вложу или распоряжусь деньгами. Влезу в дорогостоящие кредиты. В результате потеряю то, что заработал. Все это богатство рассеется. Все рухнет и придется начинать сначала. Я потеряю цель в жизни. Не захочется жить, как раньше, а по-новому непонятно, как жить. Я буду считать свою текущую жизнь смешной и примитивной. Пойму, что все равно несчастна или несчастен. Заработаю денег и разочаруюсь в жизни. Не оправдаю надежд. Облажаюсь, и все будут смеяться. Меня будут осуждать. Буду публично опозорен, так как обязательно провалюсь. Меня будут использовать. У меня все отнимут. Я буду всем должен. Все будут рассматривать меня как банкомат, а не как человека. Будет осуждение родных. Близкие предадут или будут презирать. Разочаруюсь в муже, жене и разведусь. Стану стервой, и мне снесет крышу. Будет меньше времени на себя и больше ответственности. При больших деньгах свобода закончится. Забуду про семью и уйду в работу. Потеряю друзей, которые зарабатывают меньше. Потеряю здоровье из-за работы. Я изменюсь и потеряю себя. Как вы себя чувствуете после прохождения теста? Какие мысли появились? Что вы неожиданно у себя обнаружили? Вам помогает осознание того, что такие же проблемы есть у тысяч людей, что вы не одиноки в своих страхах? Прямо сейчас выдохните, остановитесь и запишите все свои ощущения в блокнот или в заметки в телефоне. 3 минуты саморефлексии. Как вы чувствуете себя после выполнения задания? Какие мысли о себе пришли вам в голову? Что вас удивило, а что вы уже понимали раньше? Вы сейчас прошли очень важную точку, точку осознания своих установок относительно богатства. Для кого-то это болезненно и неприятно. Кто-то испытывает облегчение, что наконец-то обнаружил то, что не давало сдвинуться с места. Но в любом случае, это точка, с которой начинаются глубокие изменения в отношении денег. И именно сейчас, на этом месте, вы можете оттолкнуться и подняться на совершенно новый по качеству уровень жизни.